Джеймс Кори. Пожар Сибылы. Цикл «Экспансия», книга 4. Посвящается Джею Лейку и Элмору Леонарду. Джентльмены, мне было очень приятно. Пролог. Бобби Драппер. «Тысячи миров», — размышляла Бобби, глядя, как закрываются двери трубы. «Нет, не просто миров, систем. Солнце, газовые гиганты, пояса астероидов. Все, к чему стремилось человечество, только в тысячекратном размере». Экран над сиденьями напротив переключился на новости, но динамик не работал. Голос и диктора было не разобрать. Впрочем, хватало и картинок, которые всплывали рядом с его лицом. Новые данные с зондов, прошедших за врата. Там были изображения незнакомых звезд, окружности, обозначающие орбиты новых планет, пустых. Те, кто в глубине времен создал протомолекулу и запустил ее к Земле, не откликались на вызов. Строитель врат открыл путь, но никаких могучих богов там не обнаружилось. «Потрясающе», — думала Бобби. «Как быстро человечество переходит от мысли, какой невообразимый разум создал эти душераздирающие чудеса, к «ну, раз уж здесь никого нет, нельзя ли мне поживиться их барахлишком?» «Простите», — произнес хрипловатый мужской голос. «Не найдется ли у вас мелочи для ветерана?» Она отвела взгляд от экрана. Тощий человек с серым лицом. Телосложение выдавало, что детство он провел при низкой гравитации. У него было длинное туловище и большая голова. Облизнув губы, мужчина подался вперед. «Так вы ветеран?» — спросила Бобби. «Где служили?» «На Ганимеде», — ответил попрошайка и отвел взгляд, стараясь держаться с достоинством. «Был там, когда все пошло кувырком. А как вернулся сюда, власти меня вышвырнули. Хочу накопить на билет до Цереры, у меня там семья». В груди у Бобби заклокотала ярость, но голос и лицо остались спокойными, хотя это и стоило ей немалого труда. «Вы обращались в союз ветеранов? Они могли бы помочь». «Мне же нужно что-то есть». Голос человека стал неприятным. Бобби оглядела вагон. В это время в трубе народу немного. Вакуумные трубы соединяли все окраины залива Авроры. Великий марсианский проект терраформирования начался еще до рождения Бобби и продолжится после ее смерти. Сейчас в вагоне было пусто. Она прикинула, как выглядит в глазах нищего. Крупная женщина, высокая и коренастая. Но когда сидит, да еще в своем мешковатом свитере, этого незаметно. Нищий мог принять ее мышцы за жир. Если так, то он ошибся. «В какой части служили?» — спросила она. Человек моргнул. Женщине полагалось бы его опасаться, и спокойствие Бобби его насторожило. «В части?» «Да, где вы служили?» Он снова облизнул губы. «Я не собираюсь». «Забавно», — перебила Бобби. «Я бы поручилась, что знала почти всех, кто служил на Ганимеде перед началом заварушки. Когда через такое пройдешь, волей-неволей запомнишь. Когда видишь, как друзья гибнут. Вы в то время в каком чине были? Я сержант артиллерии». Серое лицо побелело. Мужчина поджал губы, засунул руки поглубже в карманы и что-то забормотал. «А сейчас?» — продолжала Бобби. «Я 30 часов в неделю работаю в Союзе, и вполне уверена, что мы сумеем помочь такому выдающемуся ветерану, как вы». Он отвернулся, но отойти не успел. Она перехватила его за локоть. Нищий скривился от страха и боли. Бобби тщательно выбирала слова, произносила их раздельно и внятно. «Придумай другую байку». «Да, мэм», — отозвался нищий. «Слушаюсь, придумаю». Вагон дернулся, тормозя перед первой станцией «Бридж Кэнди». Бобби выпустила попрошайку и встала. У мужчины чуточку округлились глаза. Ее генетическая линия восходила к Самоа, и внешность Бобби порой производила определенное впечатление на неподготовленных людей. Иногда это Бобби огорчало, но не сейчас. Ее брат жил в добротной уютной норе в Мидл Кэнди, недалеко от Нижнего университета. Бобби, вернувшись на Марс, остановилась у него. Она до сих пор собирала осколки разбитой жизни. Процесс шел медленнее, чем она ожидала. В результате она, кроме всего прочего, чувствовала себя в долгу перед братом. Семейные ужины были одним из способов вернуть долг. Коридоры Бридж Кэнди не отличались роскошью. Реклама на стенах переключилась при ее приближении. Распознала лицо и теперь предлагала те товары и услуги, которые предположительно могли ее заинтересовать. Служба знакомств, спортивные союзы, кебаб на вынос, новый фильм «Мбеки Суна», психологические консультации. Бобби старалась не принимать это на свой счет, но все же ей хотелось бы, чтобы рядом оказались другие прохожие. Они внесли бы некоторое разнообразие и позволили бы думать, что предложения адресованы кому-то другому, не ей. Но и в Бридж Кэнди было пустовато. В трубе народа наблюдалось меньше обычного, в коридорах тоже, и в программах Союза ветеранов значилось меньше участников. Она слышала, что в Верхнем университете на 6% снизилось число абитуриентов. Человечество еще не основало в новых мирах ни единой колонии, но хватило и данных с зондов. Появился новый фронтир, новый конкурент Марса. Едва Бобби открыла дверь, воздух наполнился густым ароматом приготовленного невесткой гамбо. Глотая слюнки, Бобби стала прислушиваться к громким голосам брата и племянника. Под ложечкой засосала. «Но ничего не поделаешь, родня. Она их любит. Она им обязана. Даже если в их обществе мысль о кебабе на вынос становится ужасно соблазнительной». «Я не о том говорю!» — кричал племянник. Он учился в Верхнем университете, но во время семейных ссор в его голосе прорезывались нотки шестилетки. Брат загудел в ответ. Бобби уловила постукивание пальцев по столу, словно точки между доводами. Барабанный бой, как риторический прием. Их отец тоже так делал. «Марс — не один из вариантов», — стук. «Не запасной вариант», — стук. «Эти врата и все, что за ними, нам не дом. Усилия, потраченные на терраформирование...» «Я не против терраформирования», — начал ее племянник, когда Бобби вошла в комнату. Невестка молча кивнула ей из кухни. Бобби ответила кивком. Столовая открывалась в большую гостиную, где с отключенным звуком шли новости. Далекие пейзажи незнакомых планет, и среди них чернокожий красавец в очках с проволочной оправой. «Я только говорю, что мы узнали много нового, новые данные, только об этом я и толкую!» Отец и сын склонились над столом так, словно на нем лежала невидимая шахматная доска. Словно оба сосредоточились на интеллектуальной игре и уже не замечали ничего вокруг. Во многом так оно и было. Бобби подвинула себе стул, а никто из них даже не заметил ее прихода. «Марс», — доказывал ее брат, — «наиболее изученный из планет. И неважно, сколько новых данных вы получили, к Марсу они не относятся. Не относятся! Скажи еще, что, пересмотрев 1000 картинок других столов, ты больше узнаешь о том, за которым сидим мы». «Знание — это всегда хорошо», — ответил племянник. «Ты сам все время говорил. Не понимаю, с какой стати ты теперь стал думать иначе». «Как у тебя дела, Бобби?» — резко спросила невестка, ставя на стол миску. Рис с перцем, гарнир к гамбо, способ напомнить, что у них гости. Мужчины недовольно поморщились. «Хорошо», — ответила Бобби. «Контракт с верфью прошел. Он обеспечит много рабочих мест для ветеранов». «Потому что строятся новые исследовательские транспортные корабли», — сказал племянник. «Дэвид...» «Извини, мам, но так и есть», — не смутился Дэвид. Бобби положила себе риса. «Все корабли, которые пригодны для переоборудования, уже оснастили, а теперь строят новые, чтобы люди могли добраться до новых систем». Брат, накладывая на тарелку рис, хмыкнул, выражая презрение к словам сына. «Первая научная экспедиция еще не долетела до ближайшего из этих миров. Люди уже живут на новой Терре, папа! Беженцы с Ганимеда!» Он осекся и бросил на Бобби виноватый взгляд. О Ганимеде за столом старались не вспоминать. «Экспедиция еще не высадилась», — повторил брат. «До появления настоящих колоний годы и годы. А до первой прогулки по поверхности Марса поколение. У нас ни хрена нет магнитосферы!» «Следи за языком, Дэвид!» Вернулась невестка. Гамбо был густым и ароматным. На поверхности плавала масляная пленка. От запаха у Бобби потекли слюнки. Невестка поставила суп на подставку из шифера и вручила Бобби половник. «Как тебе новая квартира?» — спросила она. «Мило», — ответила Бобби. «И недорого». «Не нравится мне, что ты поселилась в Иннис-Холлоу», — заметил брат. «Ужасный район». «Вряд ли кто-нибудь рискнет приставать к тете Бобби», — вставил племянник. «Она им голову оторвет». Бобби усмехнулась. «Обычно хватает строгого взгляда». Гостиная внезапно осветилась красным. Новости прервались. Яркие баннеры вспыхнули в верхней и нижней части экрана. На зрителя серьезно смотрела женщина-землянка. За ее спиной бушевал пожар. Потом появился снимок старого корабля колонистов. Черные буквы на фоне белого пламени сложились в слова «Трагедия на Новой Терре». «Что случилось?» — спросила Бобби. «Ну, что случилось?»